А потом русские подошли к Бреслау. Когда уже запахло жареным, я вместе со всеми, кто мог убежать, унес ноги на запад. И так попал в Дрезден. Во-первых, он рядом с Бреслау, а во-вторых, я всегда хотел здесь поселиться. Из-за музеев, из-за здешнего оркестра, и из-за того, что Дрезден рядом с Бреслау. Как видишь, моя мечта сбылась. Теперь я живу здесь, в этом уютном склепе. Жаль только, музеев уже нет, а оркестранты разбежались или поумирали. Но кладбище Бреслау так и остались неподалеку. Он умолк. «Я утомил тебя своими разговорами. Спишь?» — спросил он, осторожно трогая ее за плечо. «Передай мне, пожалуйста, бутылку. У меня в горле пересохло от разговоров». Она повернулась к нему лицом. Молча запустила пальцы в его волосы. «Я так рада, что встретила тебя», — прошептала она и легко коснулась губами его щеки. Потом поднесла бутылку к губам и жадно отхлебнула. Поперхнулась. Закашлялась, разбрызгивая жидкость по его лицу и волосам и хватая ртом воздух. «Боже мой, что такое ты мне дал?» — закричала она. «Настоящую югославскую сливовицу. Я хранил эту бутылку для особого случая. Мне показалось, сегодня как раз такой случай. Я хотел, хоть бы предупредил меня. Я думала, что это вода», — прервала она его на полуслове. «Я еще никогда не пила водку». «Как же ты жила в этом аду без водки?» — невесело усмехнулся он. Широко раскрыв рот, она пыталась отдышаться. Жжение постепенно проходило. Она успокоилась. Он исчез за стеной из гробов, а вскоре вернулся и протянул ей металлическую кружку с водой. Вода воняла бензином. «Я держу воду в канистрах из-под бензина. Да ты не бойся, это чистая вода. Прополощи рот». «У тебя здесь все есть?» — улыбнулась она. «Сколько ты уже живешь тут?» 8 месяцев. Перезнакомился со всеми черепами. Самым любимым дал имена». «У тебя еще осталась водка и какая-нибудь бутылка?» — вдруг спросила она. «Почему ты спрашиваешь?» «На Зайдницерштрассе я встретила маленькую девочку. У нее оторвало пальцы на руке. Ее дедушка просил у меня...» «Дедушка с обручальным кольцом из довоенного золота?» — перебил он. «Да, откуда ты знаешь?» — воскликнула она удивленно. «Я вчера отнес ему и бинт, и водку. Он дал мне за них обручальное кольцо. Действительно довоенное. Из довоенной ржавой железки. Через час я вернулся к нему с сухарями. С целой порцией отличных, твердых, как сталь, сухарей. Это был мой ужин. Дедушка уже был вдребезги пьян. А девочка сидела рядом и тряслась от холода. У нее не хватает пальцев с рождения. Какое-то врожденное уродство. Она говорит все, что велит дедушка. И это неврожденная. Благоприобретенная реакция на страх. Дед просто избивает ее, если она не сообщает первому встречному о своих 7 пальцах. Она сама мне это сказала. К тому же пальцев у нее 8. Это дедушка велел ей говорить, что их у нее только 7. Этот сукин сын – морфинист и алкоголик. Она потрясенно слушала его. Он мог быть одновременно и тонким, и до цинизма рассудочным. Она же была наивна и неисправимо чувствительна. Когда в Дрезден в течение нескольких недель бесконечной толпой шли беженцы с Востока, она ходила по улицам и раздавала им все, что только могла найти в своем подвале. Потом, когда подвал опустел, она стала выходить в город только если это было действительно необходимо. И каждый раз, когда ей встречался нищий, которого она ничем не могла одарить, ее мучила совесть. Ей и в голову не приходило, что попрошайка может быть мошенником. Она чувствовала себя странно. Выпитое подействовало. Ей стало легче, пришли умиротворение и неведомая прежде истома. Улегшись на шинель спиной к парню, она поджала ноги и закрыла глаза. А он нежно гладил ее по волосам. Давно она не чувствовала себя так покойно. Именно покойно. Еще несколько дней тому назад она не смогла бы назвать таким словом это состояние. Без страха, без мысли о том, что произойдет через 15 минут, без воспоминаний о прошлом и, самое главное, без страха перед будущим. Он осторожно прикасался к ее голове и рассказывал о том, как ему не хватает книг, о том, что война когда-нибудь закончится, что его сестра была похожа на нее, такая же красивая, и что ему хотелось бы когда-нибудь поехать к морю, а еще о том, что он давно не видел таких глаз, как у нее, и что если бы не музыка, то все давно потеряло бы для него смысл, что когда умирал от страха в этой могиле, он брал скрипку, гасил свечи и играл в темноте. И тогда все переставало существовать, а взрывы бомб становились похожи на аккомпанемент каких-то огромных, жутко звучащих колдовских бубнов, которые лучше всего подходят для музыки Шопена, Шумана, Бетховена или Малера, но ни в коем случае не для Вивальди и Моцарта. И что когда бомбежка прекращалась, а он продолжал играть, ему даже не хватало этого аккомпанемента. И что все это, каждый отдельно взятый звук, он прекрасно запомнил, и когда-нибудь, когда эта проклятая война наконец закончится, воспроизведет по памяти, переложит на ноты и создаст такую симфонию, что охваченным паникой людям захочется убежать из концертного зала в бомбоубежище. И эту симфонию будут исполнять каждый день, везде, где только можно, чтобы никто никогда не забыл. Он кончиками пальцев массировал ей шею и рассказывал о том, что у них украли молодость, отняли право быть беззаботными и совершать ошибки, лишили наивного юношеского энтузиазма и восхищения миром. Им приказали ненавидеть одних и, безусловно, поклоняться другим. Им следовало и взрослеть по приказу же убивать, а если понадобится, то и самим с честью погибнуть, поскольку нет большего счастья, чем принести себя в жертву народу и государству. Им рассказывали сходу придуманные легенды об окопном единении, в котором дружба и братство преодолевают любые социальные различия. Многие из его друзей в это действительно верили, а может, верят и по сей день. Молодость им уже никто не вернет, потому что даже если через 5 минут война каким-нибудь необъяснимым мистическим образом закончится, он, несмотря на свои 28 и неплохую физическую форму, будет психически немощным дряхлым стариком, который все в жизни повидал и испытал. И то, что за последние годы ему довелось увидеть, не оставляет ему надежд. Больнее всего именно это, то, что у них украли надежду. Хотя на самом деле они еще легко отделались. У других отняли даже детство. Он прижимался к ней и рассказывал о том, что хотел бы не смыкать глаз от волнения ночью перед первым свиданием, принести ей букетик фиалок, пойти вместе на прогулку в парк, прикоснуться совершенно случайно к ее руке в темном зале кинотеатра, захотеть поцеловать ее, когда будет провожать домой, смириться с тем, что она ему этого пока еще не позволила, а потом радоваться этому и скучать по ней уже через 5 минут после того, как она исчезнет за дверью своего дома, и с нетерпением ждать завтрашнего дня, писать ей любовные письма и чудесные глупые стихи. Ведь право на любовь у них тоже украли. Не говоря уже о том, что завтра им никто не гарантирует. Поэтому нужно жить сегодня и сейчас, в эту минуту, здесь. Он целовал ее глаза, щеки и рассказывал о том, что ему хочется сейчас, в это мгновение, раздеть ее, и что желание это в нем очень сильно, раздеть до нога. Что, хотя в это трудно поверить, он никогда еще не видел, кроме как в мечтах и на дурацких фотографиях, голую женщину. А еще ему хочется прикасаться к ней и запомнить все, что при этом случится. Если она ему это позволит, то как только закончится война, он обо всем забудет, повернет время вспять, будет добиваться ее, не сможет заснуть перед их первым свиданием, принесет ей цветы, а вместо стихотворения напишет для нее сонату. И она не разрешит ему вечером у дверей своего дома поцеловать себя. А он, несмотря на это, или именно поэтому будет радоваться каждому следующему дню и сделает все, чтобы ее соблазнить, потому что ему очень хочется ее соблазнить. Честно говоря, ему больше всего хочется сделать это прямо сейчас. Он говорил еще о том, что ему хочется целовать ее груди, спину, бедра, живот и ягодицы, и что он осмеливается просить ее в этой совершенно исключительной ситуации позволить ему повернуть ход истории вспять. Он разделал ее и уже больше ничего не рассказывал. Это она рассказывала. Своими мыслями, своим молчанием. Сама себе объясняла, что сейчас происходит. Что она, хотя наверняка нужно было бы, абсолютно нисколечко не стыдится. Что, может быть, это отчасти из-за водки, но, скорее всего, все-таки из-за его слов и этого неодолимого чувства «здесь, сейчас, пока не наступило завтра, пока мы еще живы». Что это не должно было происходить так, что это ее первый раз, даже если должен был случиться, то уж никак не здесь, рядом с гробами и черепами, в присутствии смерти. О том, что в любом случае нет и не может быть другого места, потому что смерть повсюду. Потому что, кроме всего прочего, у них отняли и право выбрать место и время. И что теперь, в этот момент, ей очень хорошо, когда он прикасается губами и выдыхает теплый воздух в ямочку на ее теле между спиной и ягодицами, что ей хотелось бы, чтобы он еще сильнее кусал ее губы до крови, о том, что она не понимает, почему он предпочитает целовать ее правую грудь, а ей хочется, чтобы он целовал левую, о том, что когда она ощутила его губы и язык у себя между бедер, ей захотелось смеяться, потому что его волосы щекотали ей низ живота. А еще о том, что она не представляет, как это непривычное нечто, которое сейчас с трудом помещается у нее во рту, может уместиться в ней. В какой-то момент она перестала рассказывать и застыла в напряжении и страхе, закрыв глаза, широко разведя в сторону бедра и крепко стиснув зубы. И тут же почувствовала на лице прикосновение его пальцев. Он укутал ее свитером и прошептал ее имя. Он целовал ей ладони и рассказывал о том, что у нее прелестная родинка на левой ягодице, и что мысль о том, чтобы повернуть время вспять, это глупое мальчишество и наглость. Такое бывает только в сказках. И что хотя он очень любит сказки, все равно никогда в них не верил. И что хотел бы встретить ее когда-нибудь после войны, когда мир придет в себя, а ее будут окружать другие мужчины. И тогда, несмотря на их присутствие, вернее, именно в их присутствии, не упустить свой шанс или узнать, что у него нет никаких шансов.